Часть 23. «Ах ты, Гриша, падла!» — Петрович сжал кулаки. «Сейчас я до тебя доберусь!» «Мама!» — заорал Григорий и спрятался снова за трон. «Меня обижают!» «Подкаблучник!» — снова сплюнул полковник, голова которого лежала на деревянном пне. Лицо короля побагровело от гнева. «Так мне рубить, аль чё?» Палач стоял с замахнувшимся топором. «Руки-то у меня не железные, устали, поди». «Подожди», — король нахмурился. «Сын, а ну-ка скажи, почему ты так уверен, что эта красивая девушка-ведьма? А у нее флакон в кармане, она из него пьет, чтобы не сгореть. Отними у нее и убедишься сам. А у этого череп в телеге лежит». — стучал Гриша из-за трона. Вампирша непроизвольно прижала руку к карману, в котором лежал флакон. — Это микстура от простуды? Король задумался. — Два некроманта при дворе — это перебор. А ведьмы в городе не нужны, и подавно. — Задержите их! — он кивнул стражникам, и те толпой надвинулись на Петровича. «Ну что, будем драться?» — раздался в голове голос фантома. «Я беру на себя Гришу, а ты короля. В битве главное выбрать правильную стратегию». «Поучи отца и паца!» — Петрович вытащил из-за спины меч и бросил королю в ноги. «Не стоит начинать знакомство с кровопролития. И флакончик пусть отдаст. Флакончик!» — раздалось из-за трона. Король поморщился. «Увести этих двоих в темницу до выяснения всех обстоятельств». «Ну а мне-то чё, рубить голову или нет?» — снова раздался голос палача. «И этого уведите. Надо выяснить, откуда они друг друга знают». Народ на площади недовольно загудел. «Хлеба и зрелищ! Хлеба и зрелищ!» Начали скандировать они. Король обернулся. «Вы хотите продолжение банкета?» — крикнул он. «Да!» — заорала толпа. «Даешь праздник!» «Тогда вакансия открыта!» Король повернулся к эшафоту, откуда уже спускали связанного полковника. «Есть желающие!» Наступила гробовая тишина, и через минуту площадь почти опустела. «А вы куда?» «После окончания представления будет бесплатное пиво!» — крикнул король, разбегающийся в разные стороны толпе. «Эй, то-то же!» — ухмыльнулся он, когда на площади никого не осталось, кроме старика, одиноко сидевшего в телеге посередине площади. «Дед, может, ты?» «Мой король!» Дед привстал с телеги и поклонился ему. «Я старый солдат и не знаю слов любви, но когда я увидел вас...» «Все, все, все!» — перебил его король. «Проваливай отсюда! Чеши уши моей королеве, она это любит, но не мне!» Обрадованный дед хлестнул лошадь, и телега, грохоча по каменной брусчатке, с шумом скрылась за поворотом. «Совсем распоясались!» — деланно пожаловался он своей расфуфыренной знати, которая все еще сидела в первых рядах. «Зато пиво нам больше достанется!» И, видя то же разочарование на белых от пудры лицах, прикрикнул. «Что надо сказать?» «Да здравствует король!» — хором пискнула королевская челядь. «Тот-то же!» Удовлетворенно произнес король. «Проваливайте отсюда!» И, повернувшись к стражникам, произнес обычным голосом. «Мужики, пиво с меня заработали!» «Да здравствует король!» — весело крикнула стража. «Мужик!» — презрительно произнес полковник, которого связанного проводили мимо короля. Набрав рот слюны, он сплюнул ему под ноги. «С бабой справиться не можешь, подкаблучник!» Король снова побагровел. «Завтра тебе отрубят голову, только сперва с этими разберусь». Полковник глянул на Петровича. «В темнице поговорим». «Да, да, поговорите», — раздосадованно сказал король, видя, что полковник на него не обращает внимания. Он повернулся к охране. «После ужина этих двоих ко мне. Будем выяснять личности. А утром отрубим головы всем троим». «Не вижу логики», — пробормотал под нос Петрович. «Пока правит баба, логики не найдешь», — полковник посмотрел на девчонку. «А где Мария?» «Как не вернулась?» — мерил шагами узкую камеру Петрович. «Четыре шага вперед, четыре шага назад». «Я завтра умру!» — подвывала вампирша, сидя у маленького окошка, откуда падал свет, начинающего садиться солнце. «Ну так и не вернулась!» Ученый в теле полковника отодвинул камень в стене, достал бычок и коробок со спичками. Чиркнув, он прикурил и, прислонившись к стене, блаженно затянулся. «Все, что осталось после прыжка в портале. Мне отрубят голову, а потом я сгорю», — ныла девчонка. «Надо было мочить Гришку в деревне. Скажи, песик». «Я всегда был только за», — раздался голос фантома в голове Петровича. «На мне эта гнида сразу не понравилась». «Так, замолчали все». Петрович схватился за голову. «Давай по порядку. Полковник, как ты тут очутился?» «После того, как Мария долбанула Ваньку по голове и нырнула вслед за тобой в склеп, прошло два дня», — начал рассказ полковник. «Как он? Живой?» — перебил его Петрович. «А что с ним станет?» — ухмыльнулся полковник. «Шишак, конечно, здоровенный, вскочил на лбу, но он не в обиде. Любовь, говорит, творит чудеса». «А меня дядя ждет», — хлипнула вампирша. «А я не вернусь, и он подумает, что я его бросила». Снова стала подвывать она. Полковник с интересом посмотрел на нее. «Где ты откопал это чудо?» «А, долгая история». Петрович махнул рукой. «Тоже влипла с дьяволом. Мы с ней по одному контракту теперь ходим». «А, понятно», — многозначительно протянул полковник. «Дьявол набирает контрактников». «Сам не знаю, но я уже 3 дня из 100 лет отслужил по полной. О, смотри!» Петрович показал 2 клыка, висевших на цепочке. «Это от болотной твари, это от оборотня», — стал перечислять он. «От медузы ничего не осталось, увы». «Тот-то я слышу, орут на улице, ведьмак, ведьмак, так это ты?» — удивился полковник. «А я думал, настоящий». «А что, есть и настоящий?» — насторожился Петрович. «Конечно, да в этом мире все есть, мне королева на ушко шепнула». «А за что на тебя король взъелся?» «Так я ей присунул случайно», — рассмеялся полковник. «Чего говорить-то? Виноват, каюсь. Но чего греха таить? Трахнуть бабу из другого мира — это шанс. Я же ученый». «Козел ты!» — всхлипнула девчонка. «Все вы, мужики, об одном думайте». «Так, я запутался». Петрович поднял руки вверх. «Давай по порядку».